добрым утром! Желаю аппетита!» — окликнул студента Оскар Микш. Станислав Демба встрепенулся и уставился глазами на постель. Он только теперь заметил, по-видимому, что Микш проснулся. Тарелка опять задребезжала, и сейчас же после этого Демба скрылся за столом так быстро, словно провалился. «Что с вами, Демба? У вас упало что-нибудь на пол? Что вы ищете? Подождите, я открою ставни!» Микш вскочил с постели и подошел к окну, чтобы открыть ставни. Когда робкий солнечный луч заглянул в комнату, Демба вдруг зарычал, словно свет уколол его, как нож. «Что вам в голову взбрело, черт побери? Пусть остаются закрытыми ставни! Я не переношу света, у меня глаза болят!» «Глаза болят?» Микш мгновенно прихлопнул ставни, и в комнате стало совершенно темно. «Адская глазная боль! Нужно мне будет обратиться, наконец, к окулисту!» Станислав Демба опять вынырнул из-за стола и нацелился ножом в каравай хлеба, лежащий на столе. «Дьявольщина не выходит!» — ругнулся он. «Отрежьте-ка мне кусок хлеба, Микш!» «Так, разумеется, ничего не выйдет», — сказал Микш. «Хлеб нужно взять в одну руку, а нож в другую. Убирайтесь вы к черту!» — заревел Демба в припадке совершенно необъяснимой ярости. «Не давайте мне уроков и отрежьте мне лучше краюху!» «Вы просто ленитесь», — промолвил спокойно Микш и потянулся через стол за хлебом и ножом. «Вы не прочь воспользоваться чужими услугами. Вот, получаете ломоть, а намазать вам его придется самому». Демба принялся есть и опять подносил хлеб ко рту обеими руками. В темной комнате это имело такой вид, как будто атлет с трудом поднимает в обеих руках трехпудовую гирю.